Меня просто бесят те люди, кто говорит или пишет, что я не умею отказываться от интересных предложений. Если бы я принимал все интересные предложения, то пел бы по 3 раза в день все 365 дней в году. Я знаю, что сейчас пою лучше и технически, и образно, чем пел 10, 15 или 20 лет назад, и я сам обязан быть главным критиком своей работы. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство моих коллег согласилось бы со мной в этом вопросе. Критики нередко считают, что голос 45-летнего певца звучит не так свежо, как он звучал в 25 лет, поскольку голос изнашивается. Но я точно знаю, даже если прекратить петь в 25 лет и начать вновь в 45, ту же свежесть голоса сохранить не удастся. Инструменталисты счастливее нас. Горовец мог позволить себе отказаться от концертной деятельности в 40-летнем возрасте и вернуться на эстраду, когда ему было за 60, находясь при этом в полном расцвете творческих сил. У певца, увы, так не получится при всем желании. Тем не менее, несмотря на неизбежный возрастной фактор, любого профессионального художника интереснее слушать, когда ему 45 лет, а не 25. Теперь остановимся на втором грехе, в котором нас обвиняют специалисты, считающие свое мнение непререкаемым. Мы допоем те партии, которые нам петь не следует. По этому поводу я должен рассказать короткую историю. Когда я решил спеть партию Отелло, многие говорили, что я рехнулся. «Марио дель Монако», — говорили они, — «вот кто имел подходящий голос для этой партии. У меня же совсем другой голос». А 20 лет назад Марио дель Монако предостерегали от партии Отелло, потому что его голос не походил на голос Рамона Винея, который тогда исполнял партию Отелло во всех оперных театрах мира. Винея, конечно же, уверяли, что только тенор с таким пробойным голосом, как Джованни Мартинелли, имеет право петь эту партию. До этого бедному Мартинелли ставили в пример Антонина Трантуля, который пел Отелло в «Ля Скала» в 20-е годы. А те, кто еще помнил самого первого Отелло, Франческо Таманьо, находили и Трантуля совершенно неподходящим для этой роли. Однако существует письмо, написанное Верди своему издателю, в котором композитор не слишком лестно отзывается об исполнении Таманьо партии Отелло. Ни один певец, заботящийся о своей репутации, не станет петь партию, с которой он не в состоянии справиться вокально и художественно. Миф, что мы слишком много поем, миф, что мы поем не те партии, миф, повествующий, что лучшие современные голоса хуже лучших голосов прошлого, все это очень старые мифы. Думаю, критикам, официальным и неофициальным, пора найти новую тему для обсуждения. Если вам не нравится голос какого-нибудь певца, его актерские данные или интерпретация им той или иной роли, скажите это ему прямо и объясните почему. Но хватит уже повторять устаревшие откровения, которые в подавляющем большинстве случаев не имеют под собой никакой почвы. При подготовке фонограммы к фильму «Мадам Баттерфляй» я впервые работал с Гербертом фон Караяном. До этого я встречался с ним на прослушивании в Зальцбурге, куда приезжал из Вены. Караян проводил осветительные репетиции для постановки «Валькирии» в Гроссес-Фестшпильхаус, и я очутился на совершенно темной сцене. Какой-то таинственный голос обратился ко мне из неосвещенного зала, он произнес по-итальянски «Доброе утро, что вы споете?» «Арию с цветком из Кармен», — ответил я. Это было единственное прослушивание в моей жизни, когда я совсем не видел лиц слушателей. Все это чем-то походило на спектакль. Когда я приехал в Вену записывать «Мадам Баттерфляй», то встретил Караяна после ужина в отеле «Империал». Он сказал мне: «Завтра в 10 утра встретимся в студии, начнем репетировать, а потом, когда все отрепетируем, наверное, около 12 будем записывать». Я пришел в студию ровно в 10 и сел на свое место. Вдруг, совершенно неожиданно, я увидел, как рядом с Караяном зажглась красная лампочка. Он начал дирижировать, и за 55 минут мы записали первый акт. «Маэстро», — обратился я к Караяну, — «я думал, что мы будем репетировать». «Для настоящих музыкантов репетиция не обязательна», — ответил он. «Могу вас заверить, что мы составляли единое целое, сливались в каждой ноте». После обеда мы записали третий акт, на чем запись, собственно, и закончилась. Таким образом, моя первая совместная работа с Караяном промелькнула так быстро, будто ее вообще не было».